колкие обиняки, ненадежные примирения. Словом, если я и не несчастлив, по крайней мере, несчастлив. Осень подходит. Это любимое мое время. Здоровье мое обыкновенно крепнет. Пора моих литературных трудов настает, а я должен хлопотать о приданом, да о свадьбе, которую сыграем Бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню, Бог весть, буду ли там уметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Кочановского. Так-то, душа моя, от добра добра не ищут. Черт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью, которой обязан я был Богу и тебе. Грустно, душа моя. Но Пушкину, видимо, на роду было написано пройти весь круг человеческого предназначения, иначе не стать бы ему Пушкиным. Не жениться он не мог, будучи одновременно человеком в самом высшем и в самом, что ни на есть, обыкновенном смысле слова. Все люди женятся, ибо так уж повелось с Адама. Однако именно из-за жены Адам был изгнан из рая. Пушкин предчувствовал, чем ему грозит женитьба. Может быть, именно из-за этого предчувствия и женился. Не таков был он, чтобы уклоняться от своего предназначения. Чем-то зловещим отзываются его слова из одного предсвадебного письма, что после женитьбы он уже под «я» будет разуметь «мы», тогда как до этого его «я» понималось только буквально. В его решении во что бы то ни стало жениться, трудно провести какую-либо разграничительную линию между ним как поэтом и как человеком. Порой кажется, что здесь поэт подчиняет себе человека, а порой наоборот. С одной стороны, он хочет совершить поступок, обязательный для каждого человека, а с другой — поэт, который до сих пор знал обязательства лишь перед самим собою, страшится обязательств, налагаемых на себя перед другим лицом. А в результате эти его предсвадебные метания. Даже друзья его либо не верили в его женитьбу, либо боялись, что она будет пагубной для него. В особенности это относится к Вяземскому. Узнав о помолвке своего друга с Натали, Вяземский пишет жене: «Не знаю еще, радоваться ли или нет счастью Пушкина, но меня до слез тронуло письмо его к родителям, в котором он просит благословения их. Что он говорил тебе о уме невесты? Беда, если в ней его нет, денег нет, а если и ума не будет, то при чем же он останется с его ветреным нравом?» 1830 год. Несколько дней спустя Вяземский касается той же темы уже в другом плане, обращаясь к тому же адресату. Здесь все спорят, женится ли он, не женится. И того и смотри, что откроются заклады о женитьбе его, как о вскрытии Невы. Пишет ли он к тебе? Я желал бы, чтобы государь определил ему пенсию, каковую получают Крылов, Гнедич и многие другие. Независимость состояния необходимо нужна теперь Пушкину в новом его положении. Не понимаю, как с характером его выдержит он недостатки, лишения, принуждения? Вот главная опасность, предстоящая в новом положении его. Думая о женитьбе Пушкина, думаешь о «Каменном госте», самом автобиографическом его произведении в смысле душевного настроя. Трагедию «Каменный гость» можно понять, лишь если поймем коллизию, положенную в ее основание, не как временную, исторически приходящую, а как живущую вечно, с тех пор, как живет человек на земле, но лишь меняющую свое обличие в разных исторических условиях. Поняв ее так, мы приблизимся и к пониманию Пушкина, писавшего сразу для своего времени и для вечности. Что ж скажут, Пушкин поэт безысходности?